Глава 26. Илья. После новогодних праздников я активно стал снимать ролики с Тимофеем и племянниками, запустил рекламу, администраторы стали вести записи на мастер-класс. Знакомая Карина пошила нам целых 2 комплекта по 10 фартуков на детей. И в первый пробный день к нам должны были прийти несколько детей из сада Карины. Готовить сегодня будем печенье, украшать их разными посыпками и мастикой, поливать глазурью. Прикупили красивые пакетики, в которых дети смогут забрать свои кулинарные шедевры. Одним словом, подготовились. Стоя рядом с Денисом у входа, мы с другом поглядывали на часы, и еще непонятно было, кто из нас больше всего переживал. Только администратор была более чем собрана и с улыбкой до ушей тихо подметила. «Идут?» У меня после ее слов чуть сердце в пятки не ушло, а следом открылась дверь, и стали заходить маленькие дети. Они как клопы топтались у входа, пока Карина, пришедшая с ними и несколькими родителями, не стала организовывать раздевание и подготовку малышей к мероприятию. Скоро передо мной стояло 5 детей. Мальчики и девочки одного возраста во все глаза смотрели на меня. «Вы похожи на Дедушку Мороза», — выдала девочка с 2 рыженькими косичками. «Да?» — удивленно посмотрел в зеркало и признал, что именно так и есть. «Готовы идти и творить самые настоящие новогодние печенья?» «Да!» — раздался дружный пищащий хор, так что пришлось резко развернуться и пойти в сторону кухни. Я точно знал, что Карина ведет детей за мной, и был ей несказанно за это благодарен. Как показала практика, большого скопления малышей на своей территории я побаиваюсь. При входе каждый ребенок получил фартук. Вместе с будущей женой, а это даже не обсуждается, и Варварой мы завязали фартуки, помогли справиться с колпаками и подошли к столу. «Итак, начнем», — сказал больше себе и кивнул помощникам, которые крутились рядом. Сегодня суббота, раннее утро, посетителей в ресторане мало, значит, многие повара могли прийти мне на помощь. И она очень даже понадобилась, потому что Варвара стала выпадать из жизни. Точнее, подвисать, когда к ней подходил высокий мужчина. Он был папой одного из пришедших малышей и... Что он так смотрит на моего повара? А она куда смотрит? «Варя!» — призвал девушку, которая быстро встрепенулась к порядку, скромно улыбнулась и включилась в процесс. С мужчиной я взгляда не сводил. Рассмотрел в мельчайших подробностях, чтобы запомнить. Как бы не испортил мне лучшего специалиста, я ж его потом собственными руками в лаваш закатаю. К счастью, весь процесс приготовления и украшения печенья прошел на одном дыхании. Я много рассказывал, ходил между детьми и неизменно помогал. Постепенно и уверенность приходит, и радость, когда видишь счастливые улыбки детей, у которых что-то получилось. Кривые, немного хромые зайцы почему-то съелись первыми, а вот елки и снеговики сложились заботливыми детскими ручками в предложенные пакеты. Все дети, кстати, угостили родителей, которые также выглядели более чем довольными. Что ж, можно считать, что первый старт дан. В целом и общем, хотелось заметить, что повара бы и без моего участия справились. Та же Варвара вон как отлично с детьми обходится, улыбается. Только сейчас улыбка погасла, когда она увидела, что тот рыжеватый мужчина уже помогал дочери одеться. Смотрела на них пристально, я бы даже сказал, жадно. Но те лишь в очередной раз поблагодарили нас за такой чудесный досуг и ушли, закрыв за собой дверь. «Выше нос!» — приобнял девушку за плечи и пообещал. «Найдем тебе другого, если данный индивид не образумится». «А что случилось?» — спросила Карина и обеспокоенно переводила взгляд то на меня, то на помощницу. «Как зовут папу твоей рыженькой ученицы?» И тут Карина открыла рот, чтобы глубоко вздохнуть, и показала мне на безымянный палец. «Он занят», — совсем тихо добавила, а плечи Варвары под моими руками закаменели. «Так если занят», — нахмурил брови, — «почему глазки строил?» Я негодовал, а Варвара пыхтела. «Я в кухню пойду», — буркнула она и зло посмотрела в сторону выхода, расправила плечи, вздернула подбородок и сильнее сжала переданные ей детские фартуки. Лишь головой покачал. «Ну, как все прошло?» — все же спросил, когда гости наши окончательно разошлись. «Просто превосходно!» — улыбнулась Карина, подходя ко мне. «Думаю, можно будет создать мастер-класс по приготовлению пиццы». «Или кексов, можно пирожные». Идеи снова полезли в голову, но их пришлось загнать куда подальше. Пока что одно дело нужно довести до автоматизма, потом уже к другому приступать. Приготовить можно все что угодно. Другой вопрос, где взять на это время и силы. На следующий день телефон администратора буквально разрывался от звонков и желаний записаться к нам на мероприятие. Готовы были идти целыми классами, места только на всех у нас не было. А жаль, я был готов даже к такому размаху. Люди вносили предоплаты, а мы с коллективом готовились и предвкушали то, что ранее никогда не делали. «А мне нравится», — сказал молодой повар. «Хоть какое-то разнообразие». «Поддерживаю», — подал кто-то голос за его спиной. «Всяко лучше, чем целый день готовить. Все же смена обстановки и частично деятельности хорошо сказывается». «Что есть, то есть». Правда, в один из дней ко мне в гости пожаловал сам Петров. Мы как раз с Тимофеем крутились в кухне. Был вечер. Карина работала с детьми в студии развития, а я уже привычно для себя был с ее сыном. Честно, Тимофей мне стал уже как родной. Не было между нами границ и чего-то другого, все смылось. Мы могли разговаривать обо всем на свете, делиться мелкими тайнами и секретами. Проблема только в том, что еще ни разу парня из сада не забирал. Как-то не успевал. Обычно Карина мне его привозила уже в ресторан, или я забирал с ее работы. Надо бы исправить этот факт, да что-то не выходило. Вот и сейчас мы месили новый соус, когда в кухню забежал растерянный Денис. «Петров пришел!» Нахмурился он, подобрался весь, и я вместе с ним. Хорошее настроение сменилось плохим предчувствием. Словно поняв мое состояние, насупился и Тимофей. Стянул с головы колпак, положил на свободное место на столе и взял меня за руку. Мальчик отказался оставлять меня одного, поэтому взял за руку, сжал мои пальцы. Так мы вместе и вышли в зал, где за одним из столов сидел Виктор Сергеевич и отчитывал Людмилу, которая молча выслушивала критику в свой адрес. А мужчина, меж тем, разошелся не на шутку, стал голос повышать. И это в моем заведении. «Я сейчас буду ругаться», — предупредил Тимофей. «Я маме ничего не расскажу», — парировал он в ответ. Так мы к столику и подошли. «Умничать, Виктор Сергеевич, будешь на своей территории», — сказал, садясь за стол и усаживая рядом с собой Тимофея. «А у меня попрошу вести себя прилично». «А как же прилично себя вести, если это...» Тут он скосил глаза на ребенка, что с интересом его рассматривал, и попробовал подобрать более приличное слово. «Пигалица! Отказала моему племяннику!» Тут мы с Людмилой переглянулись. Ни она, ни я не могли понять, кому отказала девушка, а главное, что это за племянник такой. Родственников у Петрова было море. Всех он пытался устроить к себе, порой из этого даже выходил толк. Чаще, естественно, нет. Работу он любил, и этого требовало других. Правда, в зарплате всегда обижал. И обижал конкретно так, что даже непонятно, ты ли пахал весь месяц со всеми сменами или нет. «Не понял», — признался. «А что непонятного?» — усмехнулся Петров и кивнул головой в сторону выхода. А там... «Ах, вон оно что!» Рассмеялся, отсылая своего верного и надежного работника куда подальше, ибо нечего ей смотреть на мужские разборки. И Тимофея хотел с ней отправить, да тот мужественно нахмурился, прямо как я. А к нам за столик боязливо шел тот, кто петушился в компании друзей. Ему я обещал кое-что отрезать, и отрежу. Видимо, такие люди иначе и не понимают. Парень смотрел на меня с опаской, на родственника даже не косился, целиком и полностью был поглощен своей безопасностью. Оно и правильно, ведь с кухни стали показываться лица моих работников, которые смотрели на молодого человека совсем недружелюбно. Та же Варвара. Она с тесаком вышла вперед, намекая, что ее идея все еще в силе. И отступать она не намерена. «Это Захар», — представил нас Петров, но, видимо, понял, насколько мне плевать. «Его обидел твой работник». «Его обидят еще раз, если он отсюда не выйдет», — грозно произнес, сложив руки на груди. За мной повторил Тимофей, смотря на нового человека своими детскими, но далеко не добродушными глазами. «А что так?» — не понял Виктор Сергеевич. «Теперь пришла моя очередь подбирать слова, потому что ребенок значительно корректировал наши словесные перепалки. Не было бы его, хорошее словцо бы добавил, а так превращаюсь в самого настоящего парламентера». «Вот если бы он прилично себя вел и не предлагал разного вида пошлости, мой работник бы себя вел прилично. А когда дело касается чести и достоинства, тут уж кто как может, так и отстаивает». Петров перевел взгляд на Захара, который голову опустил, как нашкодивший щенок. Так и хочется приподнять его за шкирку и выкинуть. «Ну так понравилась ему девочка», — стал уступаться за парня Виктор. «Понравилось, женись». Припечатал, замечая, как бледнеет тот, кто жениться совсем даже не хотел. «Ладно», — произнес мужчина, — «этот разговор зашел в тупик. Я на самом деле пришел вот по какому вопросу». Тут он расплылся в улыбке и положил передо мной проект своего ресторана. На картинке имелось большое здание в два этажа с балконом и террасой. Достойный проект, который, на мой взгляд, попал не в те руки. Судя по адресу, указанному в углу, данное заведение будет находиться чуть дальше от меня, ближе к северу, на другой стороне улицы. И место-то какое удачное. Наверное, много за него отдал, раз позволили строить ресторан с нуля именно там. «Так, поздравляю», — отодвинул от себя проект. «Достойный вклад». Петров сник прямо на глазах, а тут еще и Тимофей вытянул шею, посмотрел настроение и выдал. «Красиво, но неуютно». Мужчина посерел лицом. «Почему это?» — уточнил он. «Там камни одни», — пожал плечами ребенок. «А где цветы?» «Мама любит цветы». «Ты ж мой хороший». Петров даже проект к себе пододвинул и стал его рассматривать уже иначе. Захар так вообще притих и старался не отсвечивать, только косился все в сторону Варвары, которая продолжала стоять у входа в кухню и не сводила с него пристального злого взгляда. Людмила обходила наш столик стороной, смотрела с какой-то надеждой на меня, как на защитника, ей-богу. Петров же после изучения проекта совсем сник и убрал проект обратно, сложив его небрежно дважды. Поднявшись со своего места, он лишь пообещал: «Все равно мое заведение произведет больший фурор. Мои мастер-классы будут организованы на большее количество людей, потому что будет целый зал для этого». «Главное, что повара были хорошие», — добил Тимофей, которого даже по голове погладил. «У вас хорошие?» Петров вылетел из зала, чуть не забыв забрать с собой родственничка, а я же смотрел на Тимофея и неожиданно сам для себя произнес: «Ты, сынок, настоящий молодец». Мальчик расплылся в довольной улыбке и прильнул ко мне. Больше никаких происшествий не было. Зато все работники ресторана наперебой рассказывали, как пятилетний ребенок поставил на место заносчивого дядю. До конца рабочего дня Карины оставалось полчаса, когда мы с Тимофеем выскочили из ресторана и поехали в ювелирный магазин. «Купим твоей маме подарок», — произнес, усаживая ребенка в кресло. «А какой?» — уточнил мальчик. «Колечко». Припечатал, потом подумал и добавил. «Хотя нет, лучше серьги. Размер кольца я не знаю». «А зачем будем покупать?» — не унимался Тимофей. Вот тут я и притормозил. «Я твою маму, как и тебя, очень люблю». «И я тебя люблю», — горячо заверил меня ребенок. «Взаимно. А еще я хочу, чтобы мы были самой настоящей семьей. Для этого мужчина делает предложение женщине, и она соглашается». «А если не соглашается?» Я возмущенно посмотрел на ребенка. «Что значит «не соглашается»? Еще как соглашается». Тимофей рассмеялся и предложил ехать быстрее, что я выполнил с большим удовольствием. В торговом центре мы с ребенком наперегонки бегали от одного отдела в другой. У меня разбегались глаза, а у Тимофея тем более. Мы не могли определиться с выбором подарка, пока вдруг кое-кто не вспомнил. «Мама мечтала о серьгах в виде колец», — Тимофей ткнул пальцем в витрину. «А почему ты раньше не сказал?» — отвел взгляд от того, с чем уже успел определиться. Мальчик лишь пожал плечами и снова уставился на серьги, которые лично мне показались слишком простыми. С другой стороны, носить их должна Карина, значит, берем на ее вкус. Упаковав то, что мне и Тимофею понравилось больше всего, то, что могло подойти, по нашему скромному мнению, девушке, рванули домой. Успели вовремя. Только разделись, как через пару минут провернулся замок в двери, и на пороге появилась довольная Карина. «Мама!» — закричал Тимофей. «А Илья тебе сейчас будет предложение делать, чтобы у нас самая настоящая семья получилась. Отказывать нельзя!» Девушка посмотрела на меня во все глаза и громко рассмеялась. А я таким взглядом одарил мальчика, что он сразу понял, что сболтнул лишнего. Но обратно слова уже не вернуть. Вот и сюрприз сделал.